Подводные дороги Бимини. Джон Стил, калифорниец, теперь преподающий в Лондоне. В свое время он в качестве археолога входил в состав экспедиций Посейдея-75 и Посейдея-77, целью которых было исследовать удивительные каменные образования у берегов Северного Бимини, маленького островка на Багамах. Задолго до того американский провидец Эдгар Кейси предсказал, что часть храма Атлантиды поднимается в Бимини в 1968-69 годах. Как ни удивительно, но в 68 году действительно в указанном месте заметили под водой очертания симметричных камней, что вызвало всплеск споров, которые в свою очередь способствовали организации двух экспедиций для выяснения истины. Ниже мы приводим отрывки из отчета Джона Стила о загадочной дороге Бимини. Однажды в сентябре 1968 года Боунфиш Сэм, руководитель рыбного хозяйства Бимини, привел археолога Мэнсона Валентина посмотреть на забавный ряд прямоугольных камней, лежащих на глубине 7 метров под водой на расстоянии километра к северу от Парадис-Пойнта. Для человека вроде Сэма это был обыкновенный подводный пейзаж, где росли черепаховая трава и другие морские растения, служившие кормом для многих видов рыб. Для Мэнсона Валентина, почетного хранителя Музея науки в Майами, Флорида, ветерана экспедиций на Юкатан и юг Тихого океана и исследователя, более 15 лет проведшего в поисках следов исчезнувших цивилизаций, это была поистине удивительная находка. Он сообщил в музейной газете, что был ошеломлен, увидев два параллельных ряда камней длиной около 600 метров. Вот как он описывал это. Длинная дорога из плоских, аккуратно выложенных камней прямоугольной и многоугольной формы явно была создана искусственно. Эти камни пролежали под водой довольно долго, поскольку края самых больших округлились, что придавало им сходство с гигантской буханкой хлеба или каменной подушкой. Разумеется, встал вопрос, как могли возникнуть эти явно выложенные разумным существом ряды камней. Хотя даже после 10 лет исследований этот факт подвергался сомнению, так как неподалеку было обнаружено естественное нагромождение камней, очень похоже на это. Поэтому первый отчет, который последовал за заявлением Валентина, остался без внимания. Джон Холл, профессор археологии Университета Майами, обследовав камни в 1970 году, писал: «Наши исследования выявили, что мы имеем дело с феноменом природного происхождения, называемым эрозия и расщепление прибрежного плейстоцена. Мы не обнаружили никаких следов вмешательства человека или какого-либо разумного существа, поэтому, к сожалению, для любителей старых легенд очередная версия о следах Атлантиды отпадает». Но споры вокруг камней не утихали. Джон Гиффорд, морской геолог и главный научный сотрудник той же экспедиции 70-го года, написал письмо, оставшееся неотправленным. «Нет убедительных аргументов, опровергающих версию о человеческом вмешательстве». И хотя на следующий год он поменял свои взгляды, встав на точку зрения Джона Холла, он остается единственным, кто считал, что происхождение каменных образований у Парадис-Пойнта остается геологической загадкой. Все дело в том, что камни могли возникнуть как естественно, так и по воле человека. В Бимини найдено одно место, где много расколотых прибрежных камней, например, на западном берегу Южного Бимини. Что если именно такие камни образовали дорогу в Парадис-Пойнте? Есть много примеров похожих мегалистических конструкций в Стоунхендж, например, из гор Приселли в Уэльсе, отстоящих на 200 километров, по непонятным причинам были перенесены голубые камни. Целью экспедиции 1975 года было провести первое полномасштабное исследование дороги Бимини, и на протяжении 3 месяцев мы зарисовывали, замеряли, брали геологические пробы. Большая часть дороги состояла из огромных камней размером приблизительно 5 на 5 на 1 метр. Дальний от берега отрезок простирался на 1000 метров, направленный на северо-восток. На южном конце заметен четкий изгиб, где дорога поворачивается в противоположную сторону, дублируя себя. Отрезок, ближе расположенный к берегу или внутренняя часть, образуемой таким образом буквы J, отклоняется на 7 градусов на восток и идет под углом 52 градуса на северо-восток. В последнюю неделю экспедиции я обнаружил, что внутренний отрезок, обрываясь в зарослях черепаховой травы, продолжается после, по крайней мере, 750 метров по сравнению с северным экстремумом дальнего отрезка. За исключением 4-5 участков, где обнаружены два и более установленных друг от друга рядов камней, вся дорога выложена в один слой. Хотя не все камни одинакового размера, путем статистического анализа мы получили условную строительную единицу, которая составила 1,15 метра, исходя из того, что большинство камней имело размеры около 2,3 и 3,45 метра. Более точных замеров под водой проделать было невозможно. Ближайшая к полученной древней единице измерения равняется двум финикийским локтям, или 1,14 метра. Доктор Дэвид Зинк, руководитель экспедиции, затронул несколько вопросов, касающихся версии об естественном образовании каменного пути. Например, стыки камней в верхнем слое не совпадают со стыками в нижнем, что следовало ожидать в случае естественного геологического образования. Кроме того, ни одно скопление камней около прибрежной линии Бимини не образует прямого отрезка на протяжении более чем 50 метров. Напомним, что самый длинный прямой участок нашей дороги составил около 600 метров. Расстояние между камнями на нижнем уровне составляет 28 сантиметров по сравнению с 10-15 сантиметрами на верхнем уровне. Промежутки в естественных образованиях имеют тенденцию со временем исчезать. Они обычно не остаются прежними на стыке целых камней. В нашей же дороге на верхнем уровне в большинстве случаев видны четкие промежутки на стыках целых камней. Изгиб J состоит из камней, которые выложены строго под прямым углом. Дальнейшая часть изгиба видна хуже. На фотографии, сделанной при помощи аэросъемки, это выглядит не менее удивительным, чем длинный прямой ряд камней. Уровень моря в этом районе постоянно повышался с конца ледникового периода, 10-тысячный год до новой эры, а около 5-тысячного года до новой эры стал повышаться еще быстрее. Для наглядности можно сказать, что верхний слой камней выступал над поверхностью воды на 10-12 метров в 6-тысячном году до новой эры и был на глубине 2-3 метра под водой в 2000 году до новой эры. Это дает нам возможность представить, когда эта структура могла использоваться человеком. Геологическая проба каменной породы по методу торий-уран показала, что возраст камней 15 тысяч лет. Это подтверждает возможность еще более раннего использования дороги. Доказать, что в определенном месте обитал человек, можно благодаря доисторическим артефактам, относящимся как к известной культуре, и обнаруженным в определенном археологическом контексте, например, под каменным слоем верхнего уровня, так и неизвестного происхождения. Ничего такого обнаружено не было, хотя несколько фактов, возможно, заслуживают внимания. Например, довольно удивительный фрагмент обработанного камня, обнаруженный Дэвидом Зинком. Без сомнения, это дело рук человека. На камне заметны четко выдолбленные по всей длине желобки. Один конец имеет полуцилиндрическую форму, другой – прямоугольный. Ничего подобного прежде в Бимини не встречалось, так же, как и на других Багамских островах. Ни один археолог или архитектор не смог точно определить происхождение такого фрагмента. Хотя камень очень твердый, он не подвергался воздействию огня, поэтому нельзя было применить термолюминесцентный метод. Потенциальный интерес представляет находка Пина Туролла. Около Багамских островов, в 4 километрах на юг от дороги, он обнаружил мраморные колонны с желобами. Мрамор не встречается на Багамах, и его происхождение установлено не было. Вопрос заключается в том, являются ли эти колонны и камень с узорами свидетельствами исчезнувшей цивилизации, или это просто балласт с потерпевших крушение кораблей. Экспедиция придерживалась первой версии. Возможно, большей частью из-за того, что ни один музей или археологический институт не смог выдвинуть доказательств противоположного. Например, Никто не смог доказать, что мраморные колонны действительно использовались в качестве балласта. Поэтому мы склонны считать, что дорога имеет скорее археологическое, нежели геологическое происхождение. Но назначение ее не ясно. Среди мегалистических структур подобного размера громадные каменные дороги в Карнаке, комплекс Эйвбери в Британии, и, может быть, некоторые конструкции, построенные до эпохи инков в Перу. Хотя эту структуру условно называют дорогой, трудно представить себе, как дорогу с таким крутым поворотом можно было использовать по назначению. Также это не похоже на стену или пристань из-за небольшой высоты. Дорога состояла чаще всего из одного слоя камней высотой 1 метр. Что в этом самое поразительное, так это размеры и геометрическая точность. Даже будучи уверенными, что эта конструкция искусственна, мы не можем понять ее бытовое, в противоположность ритуальному, предназначение. Эта загадка становится еще более трудной из-за практически неизученного исторического прошлого и культуры этого места, и из-за того, что на Багамах нет традиции строительства циклопических сооружений. Таинственный Стоунхендж. Руины знаменитого Стоунхенджа, мегалитического сооружения загадочного назначения, возведенного в Британии еще в доисторическую эпоху, продолжают будоражить воображение общественности. Представления о его ритуальном назначении сменились предположениями о том, что это астрономическая обсерватория древних. Некоторые, увлеченные буйной фантазией, усматривали в создании Стоунхенджа участие инопланетян. Знаменитый памятник древности, как показывает публикуемая статья, еще до сих пор не изучен как следует. Особенно это касается небольших сооружений вокруг каменных руин центрального круга. Исследуя их, ученые возвращаются к мысли о ритуальной роли Стоунхенджа. Тем более, что многие окружающие его курганы – это захоронения. Вот уже на протяжении 8 столетий Стоунхендж остается наиболее прославленным памятником английской древности. Романтики прошлого Уильям Вордсворт и Уильям Блейк черпали здесь вдохновение. Каждое новое поколение ученых ломает голову над его загадками. Взгляд на Стоунхендж менялся со временем. Люди викторианской эпохи были склонны видеть наших далеких предков людьми грубыми и жестокими, совершавшими мрачные человеческие жертвоприношения. Вот почему тогдашним паломникам к развалинам очень нравилось отбивать на память кусочки от плиты заклания, где, как думали, было принесено в жертву множество безвинных девушек. Нынешние посетители Стоунхенджа смотрят на предков более мягко и полагают, что они, напротив, были мирными скотоводами, увлекавшимися астрономией и ценившими гармонию с природой. Что же касается профессионального взгляда на прошлое, то и он претерпевает изменения, поскольку археология не являлась точной наукой, подверженной влиянию моды. Еще недавно археологи сравнивали Стоунхендж с древними сооружениями, возведенными другими цивилизациями, скажем, в Северной Америке или на острове Пасхи в Тихом океане. Но отыскать действительно убедительные закономерности оказалось нелегко, поэтому среди ученых вновь пробуждается к жизни старый эмпирический подход. Для него характерен более глубокий интерес к действительным историческим событиям, что проявляется, в частности, в тщательном излучении того, что на самом же деле происходило в Стоунхендже. Упор делается на детальное изучение окрестностей памятника древности. В результате, как это ни парадоксально, поле научных догадок расширилось. Появилась возможность целенаправленного исследования всего района, где расположен Стоунхендж. Исследование, ставящего своей целью воссоздать ту специфическую обстановку, в которой он возродился. Те, кто приезжает в Стоунхендж, в первую очередь знакомятся с гигантскими каменными руинами в самом его центре. Приближаясь к ним по протоптанной тропе, они едва ли замечают небольшие уклоны и подъемы в том месте, где тропа пересекает окружавший когда-то Стоунхендж насыпь и ров. И тем не менее, первоначально ров, проложенный в твердом известняке, имел глубину 2 метра, а вынутый из него грунт образовал двухметровую насыпь бруствер. И ров, и насыпь Стоунхенджа были разрушены, частично в результате намеренных действий человека, частично в силу естественных эрозийных процессов. Эти же причины привели к полному уничтожению или же заметному разрушению нескольких сот древних сооружений из земли и известняка, располагавшихся на площади 30 квадратных километров вокруг Стоунхенджа. Одних только круглых курганов-могильников, относящихся ко второму тысячелетию до новой эры, здесь насчитывается более 400. Некоторые из них сохранились в почти нетронутом состоянии. Большинство же сглажено ввиду неоднократной пахоты, а то и совершенно сравнялось с землей, так что их и не найти, разве что только с помощью аэрофотосъемки. На аэрофотоснимках бывший ров вокруг бывшего кургана выглядит как темное кольцо на фоне созревающих хлебов. На расстоянии примерно 3 километров к северо-востоку от Стоунхенджа находится Даррингтон Уоллс, еще одна кольцеобразная мегалитическая постройка с насыпью и рвом куда больших масштабов. Однако время поработало здесь с таким прилежанием, что отыскать ее следы под силу лишь опытному глазу. Наряду с земляными памятниками здесь располагались еще и сооружения из массивных деревянных столбов, настолько похожие на Стоунхендж, что когда обнаружили первое из них, то по аналогии назвали его Вудхендж. Промежуток времени, разделяющий самые ранние земляные сооружения и позднейшие курганы-могильники, простирается от 3500 года до 1200 года до новой эры, то есть более чем на 2000 лет. Это означает, что в среднем каждые 5 лет здесь появляется лишь один курган. Большинство из них сложено из известняка, выломано тут же, на месте. Это работа для небольшого числа людей, проводившаяся, вероятно, после завершения уборки урожая. И тем не менее в том, как расположены эти сооружения, как строили их около 80 поколений доисторических земледельцев, наблюдается определенная последовательность. Стоунхендж – единственный памятник из камня в комплексе с сотнями земляных и деревянных построек. Почти все они, если речь идет о продолговатых или круглых курганах, похоже, имели отношение к смерти и захоронениям. Другие виды, крупные, протяженные земляные сооружения, археологи назвали их курсусами, и круглые ограждения, видимо, предназначались для каких-то ритуальных целей. Лишь за счет стойкости материала большая часть Стоунхенджа сохранилась до наших дней, по-видимому, в первозданном виде. Это обеспечило ему всемирную славу. Новейшие исследования показывают, что на протяжении раннего периода в 4 и 3 тысячелетии до новой эры место, где стоит Стоунхендж, ничем особенным не выделялось и находилось в сущности в стороне от основных центров деятельности человека в этом районе. Оно стало доминировать над окружающей местностью лишь около 2 тысячелетия до новой эры, когда здесь были установлены группы вытесанных из песчаника единственных в своем роде столбов. Но даже при всем этом более поздние могильники не теснятся к Стоунхенджу, а располагаются в некотором отдалении, подчиняясь какому-то собственному закону. Если судить по тому, какого гигантского труда стоило людям того времени соорудить Стоунхендж, он был для них необычайно важен, однако вовсе не являлся единственным средоточием их интересов. Этот район – место странное. Здесь сотни курганов-могильников, здесь храмы наподобие Стоунхенджа, здесь памятники, облик которых слишком уж причудлив, чтобы можно было предположить, что они служили каким-то обыденным целям. Курсус – это, например, сооружение из двух параллельных рвов, каждый со своей насыпью, расположенных в 100-150 метрах друг от друга и простирающихся по прямой на 3 километра через низину к северу от Стоунхенджа. Название родилось в 18 веке. Основой его является вульгарная латынь. Полагали, что в древности здесь, возможно, имели место какие-то ритуальные соревнования по бегу или гонке, причем насыпи служили для зрителей своего рода трибунами. Для чего в действительности был сооружен курсус, как, впрочем, и сам Стоунхендж, можно только гадать. Однако можно с уверенностью утверждать, что ни от того, ни от другого местным земледельцам никакой сиюминутной практической пользы не было. В округе Стоунхенджа не удалось обнаружить никаких убедительных признаков мест, где люди жили или трудились. А ведь бесспорно должны были существовать хотя бы лагеря, где размещались те 2 сотни человек, что его сооружали. В средние века, в период необычайно бурного расцвета, торговли шерстью, равнина Солсбери представляла собой одно огромное нераспаханное пастбище для овец. Когда в начале XVIII века были начаты первые раскопки в районе Стоунхенджа, еще существовал целый мир, к которому на протяжении 2000 лет не прикасалась рука человека. Даже самые мелкие искусственные холмики высотой в 1-2 фута оставались в первозданном состоянии. Теперь же эти земли распаханы под сельскохозяйственные культуры. До сих пор продолжается изучение археологических находок 50-х годов, хранящихся в настоящее время в музее. Сделавшие их ученые Ричард Аткинсон и Стюарт Пигот разработали тогда 3-ступенчатую хронологию, период Стоунхендж-1, главным образом известняковые сооружения, Стоунхендж-2, когда здесь были установлены 4-тонные гранитные плиты, доставленные с юго-запада Уэльса, и Стоунхендж-3, когда с севера Уилтшира были привезены и водружены куда более крупные сарсены, блоки из слоистого песчаника, придавшие Стоунхенджу нынешний облик. Но возможно, что надежная хронология Стоунхенджа так и не будет создана никогда. Отчеты о самых ранних раскопках слишком уж скудные, а сам центральный памятник слишком видоизмененный перестройками, произведенными еще в доисторические времена. Его культурным слоям нанесен значительный ущерб шурфами, которые были пробиты здесь в XVII веке искателями кладов. Вот почему археолог Ричардс, обойдя своим вниманием центром Стоунхендж, стал рыть разведочные траншеи. Он называл их замочными скважинами в нескольких точках окрестностей. Такая траншея в Конибери-Хилл, находящемся примерно в 1 километре к юго-востоку от Стоунхенджа, позволила сделать крупное открытие. Под слоем почвы здесь сохранились рвы, много больших и малых ям. В последние были вкопаны столбы, датируемых началом 3-го тысячелетия до новой эры. Чуть в стороне была обнаружена яма немного более позднего происхождения, настолько богатая кремниевыми орудиями, гончарными изделиями и костями животных, что выдают ее ритуальное происхождение. Самыми ранними из крупных земляных сооружений является главный курсус, расположенный несколько к северо-западу от него, куда более короткий, меньший курсус. Оба они датируются 4-м тысячелетием до новой эры. Прорытие одной из замочных скважин позволило прийти к заключению, что меньший курсус – это, так сказать, двухэтапное сооружение, которое поначалу было заблокировано строителями с его восточного конца, а затем перестроено и стало вдвое протяженнее. И опять-таки есть нечто странное в том, что оно сооружалось, а потом оказалось заброшенным. На дне рва, как и во рве Стоунхенджа, строители оставили значительное число кирок из оленьих рогов, хотя, казалось бы, они должны были забрать их с собой для дальнейшего использования. По мере того, как ученые обнаруживают и датируют все новые и новые места деятельности древнего человека, начинают ясно вырисовываться определенные закономерности. Сначала районы такой деятельности находились в значительном удалении от Стоунхенджа. Лишь начиная со 2-го тысячелетия до новой эры, здешние обитатели обращают внимание на это место. В это время воздвигается знаменитое гигантское сооружение, на которое, очевидно, было затрачено огромное количество труда. На запад и юг от него простираются многочисленные захоронения, рвы и участки обрабатываемой земли, сельскохозяйственных угодий. Последняя загадка относится ко времени Железного века и Римского владычества. Начиная примерно с 700 года до новой эры, следы деятельности человека в этом районе становятся минимальными. Была ли эта местность покинута по чисто экономическим причинам, поскольку усовершенствованная саха позволила земледельцам переместиться к югу на более плодородные, но и более тяжелые для обработки земли долины? Или ее умышленно оставили и в дальнейшем намеренно избегали в силу связанных с ней древних религиозных ассоциаций? Ричардс предлагает рассматривать Стоунхендж не как отдельно существующий объект изучения, аналогично, скажем, египетским пирамидам и памятникам культуры инков и ацтеков. но как археологическую единицу, тесно связанную со своим окружением. У ученых множится свидетельства того, что уже в 4-м тысячелетии до новой эры здесь происходила планомерная деятельность. Например, деревянные гати, расположенные через заболоченные участки Сомерсетской равнины, свидетельствуют не только о продуманном использовании деревьев разных пород для различных целей, но и о том, что здесь велись выборочные порубки леса.